Глава 30. Шуй, купец, не единожды ходивший в самые разные земли с самыми разными товарами, наконец решился. Он хорошо знал Хазарию и положение дел в ней, всегда страдал от необходимости платить в Итиле десятину и дрожать от возможности угодить на невольничий рынок за малейшую провинность перед местными чиновниками. Шую очень хотелось, нет, не спокойной жизни, а уверенности. Он готов был снова и снова идти с караванами на край земли, но должен был знать, что обязательно вернется, не сгинет в бескрайних просторах хазарских степей. Шуй уже несколько раз слышал от купцов о новом киевском князе. Слышал о его стараниях сделать Киев крепким. Первый раз это едва не стоило бедняге-купцу жизни. Об отказе киевлян платить дань Хазарии чиновнику в Итиле сказали как раз тогда, когда перед ним стоял, ожидая разрешения начать торговлю, несчастный Шуй. Гнить бы косточкам купца в канаве хазарской столицы, не окажись случайно тут же знакомый хазарин-иудей. Только сверкнул на Шуя глазами чиновник, только рот открыл, приказать бросить беднягу в яму, как иудей, увидев Шуя, рассмеялся. «Это же не киевлянин, он только скору возит киевскую, а так наш иудей из Корсуни». «Из Корсуни?» – удивился чиновник. «Где твой дом в Корсуни?» Знакомый иудей Ягуда сказал первое, что пришло в голову, но, к счастью, Шуй не просто бывал в Корсуни, а имел там друзей. Поэтому легко назвал один из домов, где его всегда хорошо встречали. Удалось откупиться от чиновника дорогими подарками. Почти все отдал тогда Шуй, только бы уйти живым из Итиля. Понял тот чиновник, что купец славянин и не из Корсуни, потому и выманил у него скоро, сколько хотел. Шуй постарался быстро убраться во свояси, отдав товар за гроши, только что не в убыток местным торговцам. Но обиду на хазар затаил нешуточную. Только что он мог, простой купец, в его ли власти воевать с Хазарией? Потому, когда услышал в третий раз про сильного киевского князя Олега, решился-таки пойти к нему. Олег, привыкший с юности, что удобство для сильного воина – дело, если не последнее, то совсем уж не первое, не особо заботился и об удобстве тех, кто жил рядом. Дружинники князя не жаловались, они привыкли к тому же, а вот бояре да князья, что пришли в Киев вслед за князем или были еще при Аскольде, норовили себе построить новые хоромы, удобные, просторные. Олег не перечил. Сам он остался в тереме, первые камни которого закладывал, может, еще сам Кий. На первом ярусе от больших сеней по обе стороны расходились длинные узкие переходы. В самих сенях все время есть княжьи дружинники, гриди, мимо них не пройдешь. Это не потому, что князь боится, так было заведено еще при самых первых князьях. Олег не стал менять. Гриди встречают тех, кто зачем-то идет к князю или его ближним, и провожают. Мало кто старается беседовать с Олегом в тереме. Его можно застать там только с рассветом или уж в совсем плохую погоду. Даже заморские гости или послы норовят перехватить князя на бегу. Он и дела многие решает так же, споро, не отрываясь от своих занятий. Иначе не успеть. Привык Олег вставать до света и засыпать, когда уж весь город погружен в ночную тьму. Те, кто знает князя хорошо, стараются пристроиться к его шагу с утра и иногда бегают следом до полудня, пока не дождутся своей очереди сказать надобность. Так и мечется по Киеву и окрестным землям за Олегом немалая толпа разных людей. Но он никого и ничего не забывает. В сенях и переходах нижней части терема стоят тяжелые светильники. Такие же висят под потолком. Каменный пол местами с канавками, протертыми множеством ног. Здесь пахнет сыростью, и звуки шагов гулкие, но глухие. Точно камень сначала отталкивает их от себя, а потом, опомнившись, забирает и гасит. Один из таких переходов ведет в княжескую трапезную. Там ежедневно князь ест со множеством народа. Сказывается варяжская привычка держать пиры со всей дружиной. Только теперь не столько дружинников за столами, сколько разных людей, с которыми у князя дела. Дружина не в обиде. Олег не забывает старых друзей, старается, чтобы дружина была всегда сыта и не имела ни в чем надобности. Те, кто сильно посечен в боях или просто состарился, князь селит в гридне и поет кормит со своего стола. Оставшиеся на службе, видя такое, спокойны. Если станут немощны, то пока Олег жив, им околеть в нищете не грозит. Второй ярус князь сначала был вынужден расширить, чтобы поместить Ингаря и его наставника, но потом сделали и большую палату, где Олег принимал послов и гостей, приходивших в Киев. Потом туда снесли оружие и доспехи прежних правителей, чтоб все видели, что город славен древними воинами. Там встали княжьи знамена. Позже наверх перебрался и сам Олег. Из верхнего яруса высоко стоящего терема ему были хорошо видны город и река, и хорошо думалось. Сегодня к Олегу с утра пристал низенький толстенький купец из тех, что ходили на восток, чаще к хазарам. Олег уважал гостей не только за умение найти свою выгоду, но и за бесстрашие, иногда отчаянное. Ведь идти далече с товаром всегда было опасно. Это сродни участию в набегах, только на драккаре вокруг тебя вооруженные товарищи, и сам ты с мечом, и в латах. А купцы, хотя и тоже с мечами, но не так вооружены. Олег уже хорошо разбирался в людях, умел заметить, когда человеку важна не только собственная выгода, но и выгода земли, его взрастившей или приютившей. Этот купец был таков. Начал что-то говорить о том, что притесняют гостей в Хазарии, мол, не только его, не о себе речь ведет, а вообще, и что Хазария слабеет. Олег не стал слушать его разговоры в тереме, вдруг позвал с собой. Купец быстро согласился и засеменил за князем, сначала вон на крыльцо, а потом из княжьего двора. Шуй едва поспевал за князем. Олег по привычке шагал широко. Маленький купец быстро перебирал своими кривенькими ножками, бежал почти в припрыжку, но все одно начал отставать. Заметив это, князь удивленно оглянулся, смерил взглядом низенького толстенького Шуя и вдруг от души расхохотался. «Присядем, что ли, чтоб ты рысью не несся!» Шагнул к поваленному дереву, пригляделся, оставил купцу место пониже и примостился сам. Шуй взобрался на ствол, но там, где он был достаточно толстым, чтобы выдержать его тушку, ноги купца не доставали до земли. Пришлось сидеть так неудобно, рискуя в любой момент свалиться. И снова Олег пожалел купчишку, хотя и не любил разговоров в тереме, а позвал в дом. Купец только что пришел с караваном с Итиля. Слышав про интерес князя к торговым делам, решил явиться к нему, вдруг что перепадет. Недавно сел в Киеве князь Олег, но уже всем известно, что держит он полян твердой рукой. Шуй не первый день жил на свете и не один десяток раз ходил с караванами в дальние земли. Он с первого взгляда на Олега понял – это хозяин, ему нужно служить. Хитренькие черные глазки бусины Шуя перебегали с места на место, стараясь все увидеть, все схватить, все запомнить. Это заметил и князь. Но когда его глаза встретились с глазками Шуя, купец не опустил свои. Стойко выдержал жгучий властный взгляд князя. А ведь выдерживали далеко не все, наоборот, мало кто. Олег привык, что через несколько мгновений человек опускал очи долу, а этот, бочонок на коротких ножках, честно смотрел, не отводя своих бусинок. Князь усмехнулся. «Что ж, поговорим, посмотрим, на что ты способен». Шуй присел на указанную князем лавку и отер вспотевший лоб тыльной стороной ладони. Мелкие бисеринки пота выступили у него от быстрой ходьбы. Легкие, придавленные круглым животом, с трудом справлялись со своей задачей. Пыхтящее дыхание купца выдавало его усталость, даже больше этих капелек. Олег снова усмехнулся. Не так давно его самого ни одна лошадь, кроме разве любимого Фарси, которого забили по его приказу, не могла нести, а сейчас вот стал почти как все. Князь мысленно явно умалял свои размеры. Лошади-то его уже несли на своей спине, но ростом и объемами он значительно отличался от окружающих. Большой князь, очень большой. «Ну, рассказывай, что видел, что слышал». Шуй глотнул поднесенного девкой меду и, откашлившись, принялся рассказывать Олегу про Хазарию. Уже после первых слов взгляд князя стал пристальным и требовательным. Он как бы предупреждал, что если начал говорить, то теперь уж ничего скрывать не смей. Шуй даже слегка поюжился. Недаром он слышал, что новый киевский князь – Волхв, и то верно. Будто внутрь глядит. Ничего не утаишь.